Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Два часа и 8 минут в российской столице. Добрый вечер. Начинается программа 48 минут. Алексей Нарышкин здесь и Олег Овчаренко. Привет. Добрый вечер. Еще раз. Будем говорить сегодня про грузинского политика, про которого вы, возможно, ничего не слышали. Хотя вот сейчас на фоне этих событий и годовщин, связанных с войной между Грузией и Россией, вы наверняка где-то, может быть, эту фамилию встречали. Бахтадзе. Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии, свежий премьер. Молодой человек достаточно по политическим меркам, хотя, конечно, бывают премьеры и помоложе. Да? Вспомним, например, Себастьяна Курца австрийского. Сколько мы там? Около 30. Ну, едва за 30, да. 30, да. Здесь все-таки у нас человек 82-го года рождения. Интересная биография, хотя, ну, не сказать, что она насыщена какими-то политическими событиями, но интересно, мне вот лично нравится, чем эта биография, что это такая история про кумовство, наверное, да, потому что говорят, что вот этот Мамука Бахтадзе, человек, который чуть ли не в родственных связях с Бедзиной Иванишвили, тем самым лидером, бессменным лидером грузинской мечты, правящей партии сейчас в стране, дружбу, как пишут, опять же, большую водит с сыном Бедзины Иванишвили. Да, 25-летний Ута Иванишвили. Слухи я встречал, я внимательно изучал прессу, слухи, что он чуть ли не муж дочери Иванишвили. Все это опровергается. Тем не менее, на общепартийном уровне есть понимание, что Мамука Бахтадзе политик опытный, хотя не сказать, что у него богатый именно политический опыт. Но, по крайней мере, вот когда происходило его назначение в парламенте, много было позитивных откликов, много было восторгов, я бы даже сказал, и причем про премьера ушедшего, который ушел на фоне отставок, прошу прощения, отставка которого состоялась на фоне протестов, все как-то забыли. Да, и сам Иванишвили, Бедзина Иванишвили, который возглавляет правящую партию «Грузинская мечта», сам также говорил, что Георгий Квирикашвили уже больше не мог управлять страной, что у него уже ломалась команда, само правительство уже как-то не складывалось, и взаимоотношения с парламентом. Да и вспомним протесты, которые потрясли Грузию в начале июня, в том числе, когда отец одного из убитых школьников вышел на протест. Там и какая история была, напомним, да? Давай. Что в драке погиб школьник и там еще там некоторые его друзья. И суд сначала, обвинение считало, что это убили там одни школьники. Но сам отец убитого школьника говорил о том, что на самом деле его убили сыновья высокопоставленных чиновников. И что нужно как-то пересмотреть. Но это не просто сын высокопоставленного чиновника, это сын экс-работника прокуратуры. Да, да, да. И из-за этого даже сам прокурор ушел в отставку, Ираклий Шатадзе. И когда же туда, вот, собственно, премьер-министр Георгий Квиркашвили приходил, ему даже не дали сказать слово. То есть настолько силен был протест, и настолько, видимо, потерял какой-то авторитет Квиркашвили, что... А мне кажется, это логичное развитие событий. Если ты, будучи наделенным властью, приходишь, например, в толпу, да, к митингующим и пытаешься как-то разрядить обстановку, накормить недовольных своих сограждан какими-то обещаниями, дать им какие-то заверения, и тебя не слушают, но дни твои, как политика, сочтены. Может быть, поэтому, например, в российских реалиях такого не бывает. Ну, то есть, есть, да, случаи, когда политики вот в самую гущу событий внедряются и пытаются как-то процессы какие-то свести к минимуму. Вспомни «Зимнюю вишню», да? Нынешний губернатор Кемеровской области. Это, мне кажется, Цивилев, кстати, помнишь, была акция протеста массовая, стихийная, да, и когда вот он вот эту вот чушь сказал про пиар вот этому отцу, который потерял несколько человек. Да, да, да, абсолютно. Но в нашей российской традиции политической это никакая не проблема. Ты можешь прийти в толпу к недовольным своим согражданам, сказать абсолютную чушь, но ты игрок командный, ты игрок проверенный, тебя уважают в этой вертикали власти за какие-то отдельные твои собственные параметры, поэтому ты, пожалуйста, вот там Тулеев в отставку ушел, а Цивилев дальше остался сидеть в кресле уже губернатора. Но все-таки все равно достаточно редкая история, когда высокопоставленный чиновник, заместитель губернатора, выходит в разъяренную толпу. У нас вообще редко, когда экстремально. Да, вообще у нас редко, когда бывает именно разъяренная толпа. Да? Даже если мы говорим о митингах оппозиции, но они не требуют кого-то прямо сейчас вызвать на ковер. Да, они говорят там от Путина в отставку, произвести в отставку, но на ковер никого не требуют. А тут вот все-таки уникальная ситуация произошла в марте этого года, когда вот потребовали и вышел заместитель губернатора. Это тоже все-таки определенной смелостью нужно обладать, без относительно того, какую ерунду и глупость сказал тогда Цивилев, но все равно хотя бы за это уже можно похвалить. Ну, кстати, вот эти протесты закончились не только отставкой главы правительства, но изначально свой пост покинул главный прокурор страны Ираклий Шатадзе. Он тогда сделал заявление, как главному прокурору и как отцу должность не стоит жизни ваших детей. Хочу, чтобы знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны так, как хочу, чтобы вы верили в то, что я говорю. Я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто. Но тоже сильное, сильное заявление, которое заслуживает уважения. Вспомни, опять же, так вот, навскидку. Когда в последний раз в России кто-то уходил в отставку из-за того, что люди в малом количестве, в большом количестве выходят на площадь и заявляют о том, что они не согласны с действиями конкретного чиновника или конкретного ведомства? Ну, разве что Павел Астахов, да, ну, к нему слишком много накопилось. Еще большой вопрос, это вот действительно там какие-то петиции на Чейнджорг повлияли на его на отставку? Действительно, может быть, это была усталость самой правящей вертикали? Потому что, ты помнишь, там были от Астахова разные такие заявления сомнительные и про сморщенных кавказских женщин, и его тональное сообщение с детьми, которые чудом выжили в этом ЧП, которое было в карельском лагере. Да, совершенно верно. Еще непонятно, как бы это вот... У нас обычно уходит в результате каких-то и то, очень редко. Внутренних интриг. Внутренние интриги, ну, да. И компроматы, ну, хотя компроматы скорее история 90-х, но иногда тоже все-таки случается. Ну, давай, может быть, ближе мы подберемся к Мамуке Бахтадзе. Я даже не знаю. Или можем сначала рассказать с тобой о том, как его назначение происходило. То есть это у нас... 14... Ну, опять же, не только протест был из-за этого сына, ну, из-за там убийства вот этого школьника, еще машинисты метро бастовали, даже метро Тбилисское полностью парализовало. Плюс еще шахтер, это за год случилось два серьезных ЧП в шахтах грузинских, из-за этого тоже люди выходили. В общем, контроль был потерян, да. А вот про шахты, кстати, нашего сегодняшнего героя, Мамуку Бахтадзе, по-моему, очень сильно критиковали, когда он соболезнован. У него есть социальная сеть. Мне кажется, сейчас у многих есть социальные сети, официальный аккаунт. Но, по крайней мере, для меня это признак такого политика западного типа, да, когда ты общаешься не только с какими-то пресс-релизами, да, или устами своего пресс-секретаря, а когда у тебя есть социальные сети. В этом смысле Владимир Путин, мне кажется, сильно проигрывает своим каким-то коллегам, но я думаю, не сильно по этому поводу переживает. Но вот у Мамуки Бахтадзе тоже, разумеется, есть социальные сети, при том, что они какие-то такие, скажем так, по количеству подписчиков куцые, слабые. Я вот смотрел там тысячи, что ли, подписчиков в Твиттере, или несколько даже сотен, и при этом ему с такой незначительной аудиторией удалось такой конфликт на пустом месте абсолютно спровоцировать, когда вот как раз шахтеры погибли, и он написал соболезнования на английском языке семьям погибших. То есть это как бы в Грузии. Какого черта общайся на своем родном? Ну, мне кажется, вообще у многих таких политиков, ориентированных на Европу, есть такое, что вот на английском языке как бы заявить Европе о том, что... Грузия — это Европа, да, понятно. Но вот давайте тогда в 14 июня вернемся этого года, когда Бахтадзе назначали премьером, было объявлено об этом торжественно на заседании парламента, шли трехчасовые консультации с партийным лидером Бедзина Иванишвили. Ну и, как пишет, например, «Эхо Кавказа», да, что это на самом деле формальность? Долго говорили о том, что вот именно Мамука Бахтадзе — это вот тот самый человек, ставленник мечты и основатель Бедзина Иванишвили, который с большой долей вероятности станет новым премьером. Бахтадзе выступал тогда с речью, бодро, энергично рассказывал, с каким планом предстанет перед парламентом. Экономика страны догнала... чтобы экономика страны догнала высшие стандарты демократии, хотя говорил об этом и сам Иванишвили. Бахтадзе обещал продолжение евроатлантического курса страны, фундаментальные реформы, малое, но эффективное правительство. А четвертым делом назвал главный приоритет своей жизни. Это образование, инновации, молодежь. Мотивированная, образованная и полная предпринимательского энтузиазма, а главное, уверенная в своих возможностях молодежь, принесет те результаты, которые называются включением Грузии в список экономически развитых стран. Ну, такая типичная... Да типичная кто угодно. Да, Путин то же самое может сказать. У них один у всех спичрайтер. Наверняка. Мы в программе «48 минут» с Олегом Овчаренко говорим про Мамуку Бахтадзе. Сейчас вот приступим уже поподробнее. Спрашивают, где Михаил Соломонович Гусман. Но, знаете, случается с моими коллегами такое, что раз в год или несколько раз в год они уходят в отпуск. Вы знаете, что вот Соломин потерялся на некоторое время, но уже со следующей недели выйдет на работу в свои привычные эфиры. И в среду, и в Один, и в «Особом мнении» вы его услышите. А Гусман... чтобы не соврать, по-моему, на следующей неделе Гусман будет. Да, вот он тоже уехал отдохнуть. По-моему, это был отдых. Я надеюсь, я его не подставлю, а то мало ли он. Мне сказал, что он в отдых, а на работе сказал, что в командировку. Возможно, память меня подводит, но вроде бы на следующей неделе обещал он быть. Так, да, кстати, у нас трансляция идет на канале «Эхо общества». Можете присоединиться к нам и посмотреть на нас с Олегом Овчаренко. Давай по биографии, может быть, пробежимся. Да, Мамука Бахтадзе, ему 38 лет. Родился 9 июня 82 года. Угу. Ой, ты не 38, 36, 36 лет, да, 36. Прошу прощения, да. Он окончил Тбилисский университет и также магистратуру МГУ имени Ломоносова. То есть он еще и в Москве учился. А вот ему, кстати, это припоминают сейчас тоже его противники. И я даже видел такие заголовки, может быть, критические в местной прессе. И вот что это такое, да, вот ты грузинский парень. Хотя, казалось бы, какая разница. Одно дело, что у вас там между Грузией и Россией, в принципе, мягко говоря, напряженные отношения. Другой вопрос, что мешает получать образование в другой стране. Просто если образование по конкретной специальности, оно лучше. Но... Если бы он получил образование в США, это было бы лучше, что ли, получается? Ну, не знаю, надо спрашивать и грузинский народ, и авторов тех вот критических статей, которые я встречал. Он доктор технических наук. Единственный, наверное, серьезный опыт, более-менее серьезный опыт работы на одном, скажем так, месте, на одной должности, это его работа в грузинских железных дорогах. Но я говорю, что опыт работы успешный, просто он долго там работал, и наверняка какой-то опыт менеджерский там приобрел серьезный. Но при этом... Не, ну, конечно, я с трудом могу представить, как вот, например, в принципе, какой объем у грузинских железных дорог. Вот ты представь, российские железные дороги всю страну опутывают эти сети, и грузинские железные дороги. Тем не менее, инфраструктура есть, поезда есть, рельсы есть, и все это нуждается в менеджировании. Но в то же время, с точки зрения статистики, далеко не самое удачное было управление направление. Потому что вот если в 2012 году грузооборот грузинских железных дорог составлял чуть более 20 миллионов тонн, то уже к 2017 году такой грузооборот составил всего лишь 6 миллионов тонн. То есть падение более чем в 3 раза. Мы такие внимательные. Вот мы бы никогда бы с тобой, Олег, не пропустили бы такого премьер-министра. Да? Мы бы наверняка с тобой стояли в пикетах. Не, ну на самом деле это интересная история. Это интересная история, вот, на что обращают внимание. И, может быть, и эти цифры, они в абсолютно открытом доступе, ну, поскольку это компания государственная. И вообще, если ты обратил внимание, информация о зарплатах, она в очень-очень доступном виде представлено в интернете. То есть вот мы с тобой смотрели, ты можешь написать просто биографию Мамука Бахтадзе, у тебя практически в каждой статье будет какая-то информация о его доходах. И действительно, кстати, у него миллион, по-моему, лари. Да, вот на должности директора грузинских железных дорог он получал более миллиона лари. Это ежегодно. Ежегодно. По действующему курсу это около 410 тысяч долларов. А вот напрасно ты перевел это все в доллары, я хотел, чтобы в рубли. Я смотрел перед эфиром, 1 лари 26 рублей, то есть 26 миллионов рублей его зарплата. То есть, ну, не самая высокая зарплата на фоне российских реалий. Ну, по сравнению, наверное, с Владимиром Якуниным, который ранее возглавлял РЖД, да, наверное, не слишком высокая. Хотя я, кстати, не знаю, какая у Якунина была зарплата, но вряд ли там были какие-то в адрес Бахтадзе обвинения в шубохранилищах и прочем. Но тем не менее, 26 миллионов рублей ежегодная зарплата. Ну, кто знает, при тех объемах работ, которые он выполнял, может быть, это мало, а может быть, это и много. Так, вот что интересно, опять же, если мы идем по биографии, 4 года он в этой структуре провел. 13 ноября 2017 года министр... Он был назначен министром финансов. Да. Да, ну и тоже на этом посту он не слишком долго задержался. Есть интересные данные опросов социологических. Сейчас я вам их назову. То есть Грузия маленькая страна. И мне кажется, там политика, в принципе, она открыта, она и транспарентная, как, в принципе, система госуправления. Я почему? Вот я просто не закончил. Я начал говорить про эти зарплаты чиновничьи. У них почему так много об этом пишут? Потому что вот эти вот декларации, которые у нас тоже есть, у них все очень-очень подробно изложено. То есть настолько подробные декларации, что, например, мы можем узнать, что несколько лет назад Мамука Бахтадзе финансировал партию Саакашвили перед парламентскими выборами. Единое национальное движение. Да, и очень интересна мотивация, как бы, почему. А какая мотивация? Я не знаю. Нет, ну, то есть, единое национальное... Или это такой вопрос просто, чтобы мы порассуждали? Нет, это вопрос такой действительно риторический, потому что, с одной стороны, его считают очень близким другом и, да, чуть ли не родственником, даже подозревают семьи Иванишвили, главного оппонента Саакашвили. При этом он финансировал партию Саакашвили, которая была тогда при власти. И когда изменялась конституция, и все полномочия от президента переходили к премьер-министру, естественно, Саакашвили делал очень большую ставку на эти выборы парламентские в 2013 году. И поэтому действительно непонятно. То есть это вот противоречие, странное достаточно, на мой взгляд. Какой-то опрос я вам обещал по Мамуке Бахтадзе. Этим летом, да, местные социологические службы проводили опрос среди населения. 43% опрошенных, это данные агентства NDI, сказали, что не знают, кто такой Мамука Бахтадзе. Это такая, не знаю, по-моему, это дичь, что ли. Я не знаю, может быть, мы с тобой работаем на «Эхе Москвы», на политической радиостанции, и поэтому ориентируемся в фамилиях чиновников разных, да. Может быть, в России, в провинции этими вопросами не интересуются, и кроме Медведева и Путина никого не знают, но мне кажется, это очень странно. Опять же, с учетом, скажем так, габаритов грузинской политики, с учетом того, что ну, там, политические персонажи, а все-таки они на слуху, и они более открытые. Но, тем не менее, 43% опрошенных сказали, что не знают, кто такой Мамука Бахтадзе. А в вопросе еще одной службы, Ири, эта цифра оказалась выше даже. 55% опрошенных никогда о нем не слышали. Это при том, что он уже поработал министром финансов. То есть это, с одной стороны, может говорить о том, что это, знаешь, такой министр финансов, который не трепач, а просто министр финансов сидел полгода в кресле министерском и занимался тихо своими важными делами. Не пиарился лишний раз. Кто знал Путина? Кто знал Путина в 98-м, 99-м? Ты сравниваешь. Нет, ну подожди. Ну кто знал Путина? Ну, в конце 90-х его знали. И нет, его и в мэрии при Собчаке знали все-таки, да, конечно, ограниченное количество людей, но уже на должности главы ФСБ его знали, разумеется. Когда он был премьером, его знали. Другой вопрос, пользовался ли он популярностью тогда. Здесь же речь идет о том, что в принципе не знают. Людям показывают в июне этого года человека Мамука Бахтадзе. Ты смотришь репортаж в грузинском телевидении и не думая, кто это такой, почему, какого черта этот человек назначен главой правительства. Нет, ну хорошо, в любом случае все равно, и если мы говорим о Путине 90-х, если мы говорим о Мамуке Бахтадзе, все равно это коты в мешке. Все равно это люди, которые Путин на тот момент, Бахтадзе сейчас в Грузии, их политика пока, она не особо понятна, куда они будут двигать страну. Ладно, хорошо, согласен, Путина, может быть, знали больше, но его курс был непонятен. И Бахтадзе, поскольку его 43% людей не знали, тоже непонятно абсолютно пока. Хотя, может быть, грузинам сейчас уже и понятно, куда все-таки приведет. Тем более, что основной состав правительства не изменился. Угу. Не так много, на самом деле, успел сделать Бахтадзе на посту министра. Вот о чем говорилось и что предпринималось за эти полгода. Он в ноябре был назначен. Бахтадзе зарекомендовал себя как министр, который хочет научить грузин жить посредством и не влезать в долги. Это хорошая инициатива. Одно из последних его предложений — ограничение на деятельность ломбардов. Ведомство под руководством Бахтадзе готовилось запретить населению закладывать в ломбард недвижимости автомобили. Это все для того, чтобы снизить задолженности населения ломбардом, там какие-то колоссальные суммы, $1 миллион, вот сколько люди, простые граждане, должны ломбардам. Но специалисты инициативу эту критиковали, говорили, что запрет повлечет за собой появление черного рынка и вынудит кредиторов и заемщиков выяснять отношения путем криминальных разборок. Мы сейчас сделаем перерыв небольшой. Я напомню слушателям, в эфире программа 48 минуты. Здесь Олег Овчаренко и Алексей Нарышкин. Мы вам рассказываем про Мамуку Бахтадзе, премьер-министра Грузии, совсем свежего. Буквально в июне он был назначен на эту должность. Разговор мы продолжим после новостей и рекламы. 48 минут. Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы. Часа 35 минут в Москве. Мы продолжаем программу 48 минут. Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко. Мы говорим о премьер-министре Грузии Мамуке Бахтадзе, который в июне вступил на эту должность. Сменил он Георгия Квирикашвили. Говорим о том, о его жизни, о его судьбе, о его взглядах, о его позиции. И можно сейчас, наверное, обратиться к высказываниям, в том числе тем, которые были произнесены совсем недавно. На прошлой неделе исполнилось 10 лет... Годовщине, да? Да, войны в Южной Осетии и в Абхазии. И на самом деле очень так резко и агрессивно по отношению к России высказывался. Недружественно. Недружественно, да. В частности, он говорил о том, что Россия совершила акт агрессии. Он прямо называл, что Россия – это агрессор, и требовал выполнять, вот в частности, я вот читаю по «Эхо Кавказа», премьер-министр Грузии призвал Россию выполнить условия мирного соглашения от 2008 года. Бахтадзе отметил, что за последние дни прозвучали заявления российской стороны о том, что есть желание восстановить международные отношения. И, по словам нового премьер-министра, самым правильным сигналом для начала нормализации отношений между Россией и Грузии станет вывод российских войск с территории страны. То есть у Бахтадзе такая действительно позиция, собственно, как он изначально заявлял о том, что он будет привержен евроинтеграции, интеграции с НАТО, интеграции с Европейским Союзом. И несмотря на то, что времена Саакашвили канули в лету, и грузинская мечта, и в частности премьер-министр от грузинской мечты, они продолжают во многом именно такую политику, скажем так, мало таких именно ярких попыток наладить отношения. То есть желание есть, но все равно эти обвинения в сторону России. Правильно пытаюсь сформулировать мысль. Нет, ты более чем правильно сформулировал. Но, по-моему, ждать от грузинских властей новых, старых, будущих каких-то заявлений по поводу дружбы, это довольно странно и наивно. Та же история, что с Украиной. Ты можешь себе представить украинского политика, украинского президента, премьера, который, будучи избранным, скажет: ну да, Крым, ну ладно, черт с ним, кто старое помянет, тому... Нет, то есть какая это мораль? Вопросы отчуждения территории, что для Грузии, что для Украины, они принципиальны. И дело не в том, что местные националисты тебя сразу на виллу посадят. Но просто невозможно, мне кажется, победить и говорить, скажем так, поддерживать оккупацию, говорить о том, что ну да, правильно Россия все сделала с Абхазией и Осетией, правильно Россия сделала Крым. Нет, согласен, просто тут мораль получается в чем? Когда вы видите новости о том, что вот, кажется, там в Грузии или, кажется, на Украине есть какой-то политик, который настроен более пророссийски, на мой взгляд, это все-таки неправда. Или правда не до конца. Все равно политики многие, они все-таки будут отстаивать украинские интересы, интересы своих стран, точнее. Они будут понимать, что есть тяжелые проблемы, как, например, да, проблема с отчужденными территориями, скажем так. И, конечно, они будут эту позицию отстаивать. Вот, например, еще цитата из Бахтадзе. «Российская агрессия, оккупация наших территорий, жертвы, десятки тысяч беженцев – это боль для каждого гражданина Грузии. Хочу еще раз заявить, что наш ответ на эту агрессию, на эти вызовы – это мир, это строительство сильного государства, строительство государственных институтов европейского качества. Грузия вернется в свою семью, европейскую цивилизацию». Тут, кстати, что-то есть вот от украинских пассажей, что мы вернемся в семью европейских народов. Ну, слушай, почему нет? Если раньше, когда-то давно Грузия, да, а с недавних пор и Украина, ориентировались на Россию, считали, что вот только с Россией, в первую очередь, можно строить такие теплые отношения, в том числе с Евросоюзом, но Россия же предала, да, по очереди сначала и Грузию, а потом и Украину. И, понятное дело, на кого, скажем так, кто должен служить для Грузии, для Украины примером, на кого им равняться, к каким идеалам стремиться, к неким идеалам российской внешней и внутренней политики, но уж точно не Грузии, да, вы помните прекрасно и слышали наверняка много раз, и Латынин рассказывал в своих эфирах про достижения, да, например, Саакашвили по реформе систем правоохранительных органов. Неужели Россия должна смотреть, прошу прощения, неужели Грузия должна смотреть на Россию и думать, вот какая замечательная страна, надо с ней дружить? И, конечно, нет, не надо дружить не из-за внутриполитических каких-то движений, не уж тем более не из-за внешнеполитических, как это возможно. И Украина тоже. Ну так вот, если опустить, скажем так, какие-то популистские заявления и всякие выпады в адрес Путина со стороны украинских политиков, Россия не может быть интересна для Украины. Россия потеряла доверие Украины. И все, как его возобновлять? Я, кстати, вот предлагаю провести голосование на этот счет. Вот прошло 10 лет с конфликта российско-грузинского. Вот мы хотим спросить у вас, а верите ли вы в то, что через 10 лет отношения между Россией и Грузией станут лучше? Лучше, чем сейчас. Ну, что ты имеешь в виду? Лучше, чем сейчас. Тебе даже Медведев говорил о том, что отношения между народами, они хорошие. Ну, слушай, Между руководством России и Грузии. Хорошо. Давай так. Будут ли восстановлены дипломатические отношения между Россией и Грузией через 10 лет? Ну, хорошо, ладно, давай. Да. На ваш взгляд, будут ли восстановлены дипломатические отношения между Россией и Грузией через 10 лет? Если да, будут восстановлены 660-06-64, если не будут восстановлены 660-06-65. Голосование пошло. Ну, такое, да, предсказательское. Гадание. Да, гадание на кофейной гуще. Если, на ваш взгляд, через 10 лет будут восстановлены дипломатические отношения между Россией и Грузией 660-06-64, если не будут восстановлены 660-06-65. Очень интересный комментарий, на самом деле. Я нашел от Нино Бурджанадзе, известного грузинского политика. Вот она объясняла протестные акции, после которых ушел предыдущий премьер. Она рассказывает о влиянии Саакашвили и его соратников на внутриполитические процессы. И вот я вам процитирую по репортажу телеканала «Мир». Подхватить недовольство народа и использовать в своих целях всю эту волну есть кому. Последние массовые акции это доказали. Соратники Саакашвили тут как тут. В лидеры протеста неожиданно выбился Звиат Куправа, верный товарищ бывшего грузинского президента. Это он, как утверждает канал, в форме полицейского в 2011 году подавлял волнение против Саакашвили и грузинского правительства. Резиновые пули, слезоточивый газ, сотни протестующих тогда были избиты и арестованы, двое погибли. Сложно поверить, что сегодня Куправа не общается с Саакашвили. Тот, хоть и живет в Голландии, отказался в свое время от грузинского гражданства. Всегда держит руку на пульсе, следит за новостями из Грузии, обещает еще больше демонтировать систему. Нам вообще больше не нужна такая власть. Мы вместе все поменяем и встанем на путь дальнейшего строительства. Не нужен Иванишвили. Нам нужно строить скоростные трассы, повышать пенсии, научить чиновников работать, а не получать многотысячные премии. И это у нас получится очень скоро, заявил президент Грузии. Вот Бурджанадзе что говорит. Волей-неволей Саакашвили и Иванишвили, который, кроме как лидер партии, у него официального статуса в государстве нет, хотя считается, что он все равно как бы над всем стоит. Да? То есть он в 2013 году перестал быть премьером, но все равно его считает духовным лидером партии грузинской мечты. Абсолютно верно. И вот говорит Бурджанадзе, что Саакашвили и Иванишвили играют в одну игру и подпитывают друг друга. До сих пор Иванишвили выигрывал выборы не только благодаря своему авторитету, но и благодаря тому, что он создал из Саакашвили и его команды икону врага. То есть, если вы не будете голосовать за мечту, то придет Саакашвили. Что-то напоминает нам, мне кажется, отношение Путина и Навального. Он же как все время апеллирует к тому, что если вот, если как там... Ну, хорошо, он в открытую... Навальный сравнивает с Саакашвили Навального. Ну, Навального сравнивает с Саакашвили, это да, но если вот месседж у властей, если не Путин, то вот что, вы хотите, чтобы у нас бегали революционеры по улицам, и они к власти пришли, и вот должна быть конструктивная программа. Ну, Бурджанадзе говорит, если вы не будете голосовать за мечту, то придет Саакашвили. Саакашвили подыгрывал, ведь ему было выгодно, что его оппозиционная сила оставалась главным пугалом. А теперь же, по мнению экспертов, грузинская мечта, чтобы остаться у власти, должна предложить народу что-то новое. Саакашвили в виде пугала остановить протесты не может. Но это вот материал... Это был... какого года? Это этого года, разумеется. Это, ну, правда, еще до назначения Мамуки Бахтадзе в конце мая. 2018. При этом два года назад все-таки удалось снова победить в грузинской мечте на парламентских выборах. Поэтому все равно какая-то поддержка, как-то это все удалось закрепить. Вот, кстати, вот возвращаясь к взаимоотношениям России и Грузии, мне кажется, тут еще не стоит забывать о политике Грузии по отношению непосредственно к Южной Осетии и Абхазии. И что вообще говорит Бахтадзе? Что он хочет? Он хочет в данном случае продолжать программу своего предшественника Георгия Квирикашвили. Он заявлял не раз, что будет поддерживать программу под названием «Шаг к лучшему будущему», которая призвана, как отмечается, служить сближению населения, проживающего вдоль административных границ с Абхазией и Цхинвальским регионом, ну, собственно, Южной Осетией. Uh-huh. Вот, и эта инициатива, которую намерен поддерживать Бахтадзе, она предусматривает предоставление соотечественникам, проживающим на неподконтрольных властям Грузии территориях, тех благ, которые грузинская сторона получила в процессе реформ и на пути к интеграции с Евросоюзом. То есть получается, что Вот опять же, если брать две страны, Украину и Грузию, то вот Грузия, вот по крайней мере по этим заявлениям, вот ощущение складывается, что Грузия намерена экономически обосновывать свою привлекательность. И это, мне кажется, гораздо лучше, чем, например, те вещи, которые несколько раз случались, например, по отношению к Крыму со стороны там различных украинских группировок. Блокада Крыма, подрыв... Ты имеешь в виду, что Грузия хочет до сих пор эти... Грузия до сих пор спустя 10 лет не смирилась с тем, что Южная Осетия и Абхазия отчуждены. Логично. Но это логично, да. Но и при этом они все-таки делают какие-то шаги, чтобы, чтобы эти, скажем так, территории вернулись. Да? Они не забывают про само население, которое там осталось. Да. Я согласен с тобой. В отличие от Украины, которая, абсолютно ты правильно вспомнил, и блокады энергетические, что там, помнишь, взрывали эти ЛЭП. И перекрывали они водоснабжение. И выплаты, не выплаты пенсий в так называемых ДНР и ЛНР со стороны украинских властей. То есть Украина никак не обосновывает свою привлекательность для этого населения. Ну да, да. Ну, то есть да, она не делает тех шагов, которые могли бы там, в глазах жителей вот этих районов Донецкой и Луганской областей доказать, что вот с Украиной было бы лучше, одумайтесь, и давайте мы будем жить в одной стране. Нет, да, наоборот, больше ада. То есть, ну вот мы сейчас с тобой, может быть, играем роль таких хард-пропагандистов с телевизионных наших федеральных каналов, но тем не менее, такое ощущение, что вот Украина, в отличие от Грузии, она делает все, чтобы люди в ДНР и ЛНР, да, поумирали, наверное, с голода, а потом уже, когда там никого не останутся и даже тараканы подохнут, вот тогда мы, там, не знаю, придем с участниками АТО и эти территории как-то там обратно себе заберем. Но это действительно странно. Я вот лично этим вопросом задаюсь все эти годы, что продолжается, ну, назовем это так, оккупация, да, ДНР, вот этих вот районов Донецкой и Луганской области. Да. Кстати, вот тут по голосованию очень интересно. Давай. 46% слушателей «Эхо Москвы» считают, что отношения между Россией и Грузией через 10 лет будут восстановлены дипломатические. Сколько? 46%. 54% напротив считают, что восстановлено не будет. То есть, как можно проанализировать эти итоги? Наверное, все-таки действительно какая-то надежда. Мне кажется, еще 5 лет назад, наверное, надежда на это... как бы было бы совсем мало, результаты могли быть иными. Сейчас даже несмотря на такие заявления со стороны грузинского руководства, все-таки какая-то надежда есть, какое-то понимание вообще. На самом деле, вот мы можем много произносить каких-то пафосных речей по поводу нашего объединения, да, по поводу возвращения, помнишь, мы у Гнопольского... Мы же формулировали этот вопрос для голосования. Вернется ли Грузия в российское лоно? В российское лоно, да. Ты какая-то страшная пошляца, да, вы сейчас вспомнил. Но тем не менее, Я протестовал против этого вопроса. Но это не важно. У Гнопольского больше вес, к сожалению, в этой программе. Важно ли нам с тобой, да, простым россиянам, и важно ли грузинам, чтобы вот эти отношения дипломатические восстанавливались? Я прохожу иногда мимо посольства Грузии, оно вот здесь недалеко от Арбата, и, ну, оно закрыто, да, на протяжении нескольких лет закрыто, там висит какое-то объявление, там наверняка кто-то работает, да, какие-то, не знаю, ну, не охранники же там только сидят, кто-то там живет, ну, окей, дипломатических отношений нет. Но вот за 10 лет все-таки вот эта рана, она как-то зажила, потому что мы с тобой говорили об этом в воскресном эфире. Люди катаются в Грузию, да, если мы говорим о России, туризм из России в Грузию, он на высоком уровне. Туры вот эти вот выходного дня, съездить в Тбилиси, насладиться видами какими-то, поесть вкусно, это все есть. Авиасообщение есть. Грузины приезжают сюда. Никаких гонений на русских в Грузии, на грузин. Грузия отменила визы для граждан России, кстати, чего Россия обратно не сделала. Абсолютно. Связи на налаженное, вот на самом низовом уровне, это хорошо. Нужен ли нам вот этот максимум в виде восстановления дипломатических отношений? Восстановление ради чего? Вот мы с тобой, скажем так, как потребители, мы что с этого получим? Если ты хочешь поехать в Тбилиси, пожалуйста, вот эфир закончится, ищи билеты, и уже завтра, а может быть даже ночью сегодня уматывай в Тбилиси и проводи там отличное время. Не хочешь в Тбилиси ехать, нет возможности, в том числе по деньгам, сходи в грузинский ресторан. Здесь он работает прекрасно, и их здесь никто не закрывает. Люди общаются. Это вопрос психологии. Вот тебе же всегда приятно знать, что, например, твой враг, он перестал быть врагом. Или твой оппонент политический. Я говорю сейчас, конечно, я не говорю о взаимоотношениях народов. Я не говорю о том, что да, конечно, спокойно можно приехать в Грузию. Но ты понимаешь, что, в принципе, твоя страна, она находится в не самых хороших отношениях. И мне кажется, естественное желание, чтобы эти отношения на каком-то политическом уровне, они нормализовались. Просто, мне кажется, это вопрос вот именно ощущения, вопрос психологии. Приятно, что у тебя нет врагов, приятно, что у тебя есть друзья, приятно, что у тебя нет оппонентов. Мне кажется, вот это вот самое главное в последующем, я надеюсь, восстановлении все-таки дипотношений, когда-то же это должно случиться. Вот комментарий на сайте немецкой волны. Зачем вообще Бахтадзе был назначен на пост премьера? Но то, что, в принципе, о чем я уже говорил, зачитывая вам рейтинги, да, и данные о популярности Бахтадзе среди населения, скорее о его известности. Как политик, Бахтадзе не пользуется в Грузии широкой известностью, говорят специалисты. Это один из самых малоизвестных среди населения министров. Ссылается вот человек на как раз данные опросов, и главная цель его выдвижения состояла в том, чтобы снизить градус напряжения в обществе и с помощью нового молодого кандидата попытаться провести перезагрузку. Однако он вряд ли будет действовать как самостоятельный политик. Речь в данном случае идет не о политической фигуре, обладающей авторитетом и опытом, а об одном из ставленников Бедины Иванишвили. Кстати же, скоро же будут еще президентские выборы в Грузии в октябре 2018 года. И еще очень многие эксперты еще до назначения Мамуки Бахтадзе на должность премьер-министра говорили, что Георгий Квирикашвили может сам уйти с поста премьер-министра для того, чтобы стать кандидатом от грузинской мечты на президентских выборах. Угу. Да, вот они вот будут в октябре 2018 года, но также бытует мнение, есть предположение, что вполне возможно, и, по-моему, даже кто-то из руководства грузинской мечты, сейчас не вспомню кто, говорил о том, что далеко не факт, что будет вообще выдвинут кандидат. Тоже и интересное такое явление, когда правящая партия формально сама отказывается от замещения всех руководящих постов и готова поделиться со своими противниками, со своими оппонентами. Вот Сергей из Перми, кстати, уточняет, я, к сожалению, сейчас не успею проверить, Украина платит пенсии жителям оккупированных территорий, только надо за ней ездить, или еще есть пара вариантов, но это не она виновата. Да, и, по-моему, да, здесь немножко, да, не допустил неточность, да, допустил. Олег Овчаренко. Да. Ты позор. Но там же все равно есть какие-то проблемы с выездом. Нет, но все равно эти блокпосты, вот это все. То есть, как, например, человек 80-летний поедет за пенсией куда-то? Не-не-не, вот я бы сказал так, может быть, не вдаваясь в подробности, Украина, хотя мы говорим сегодня о Грузии, украинское руководство, Киев, да, относится к жителям, к тем, кто остался на вот этих оккупированных территориях, хуже, чем к тем, кто живет на территориях, которые находятся по-прежнему под контролем Украины. То есть как будто бы вот в Донецкой области и в Луганской области, вот на этих территориях, занятых вот этими формированиями, как будто там люди живут, они меньше украинцы, и поэтому на них можно так немножко подзабить. На их нужды, на их проблемы, меньше об этом говорить, ну, что поделать. Да, и в чем еще отличие, мне кажется, очень важное Грузии? А все-таки у нее война длилась 5 дней. 5 дней. И тоже, возвращаясь к вопросам психологии, не так сильно как бы война засела... Ну как, нет, конечно, это навсегда останется в истории Грузии. Это война. И для тех, кто пострадал от этой войны, и для тех беженцев, которые есть. Но эта война, она... не была длительной. Ну да. Да, не была длительной, и это очень важно в понимании того, что не успели... Поэтому отношения хотя бы на вот этом низовом уровне... Да, на низовом уровне они не успели полностью как-то уйти в конфронтацию какую-то полную. Вот еще в оставшееся время несколько слов про Бахтадзе. Тоже пишут эксперты, что, конечно, никакой он не самостоятельный, будет находиться целиком под влиянием, под полным контролем даже Иванишвили. Как политическая фигура Бахтадзе даже еще слабее своего предшественника. Это означает, что политическое влияние Иванишвили, которое останется в тени, будет только укрепляться. Ну и считают, что на самом деле шансов исправить существующие проблемы у Бахтадзе не так уж и много, потому что кризис, бедность растет, социально-экономические проблемы, и это будет по-прежнему вызывать недовольство населения и оппозиции. Кто знает, сколько на самом деле Мамук Бахтадзе просидит на своем посту, может, до следующих каких-то выступлений массовых. Спасибо большое. Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин. Программа «48 минут» про грузинского премьера была. Счастлива. Всего доброго. 48 минут.